Теоретическая сторона эксперимента интересовала Диего Вирта в данный момент меньше, чем практическая. Приказ Свекольника бежать к кораблю, сломя голову, при первых же враждебных действиях паутин его вполне устраивало, и поэтому он не особенно волновался. Лишь мысль о Габриэле рождала глухую боль в груди, заставляла чувствовать себя виноватым и преступно здоровым. Шел 10-й час суток. Тина уже поднялась над кинжальным хребтом, сгустившим в отрогах синие тени. Паутин было особенно много, пожалуй, Диего впервые видел столько их за все время походов. Плюс удивительные кресты, при появлении которых шепот лез в уши особенно настойчиво. «Будто чувствуют», — пробормотал Сергеенко, обводя взглядом горизонт. «Уж не готовятся ли они к чему-нибудь?» «К своему эксперименту», — пошутил Диего, не ведая, что повторил слова Молчанова. Сергеенко проверил сигнализацию, работу информаторов и спокойно облокотился о пульт. «Все готово». И губы Молчанова, с трудом различимого из-за помех на внутреннем экране связи, произнесли им: «Внимание! Разрешаю пуск!» «Вас понял», — отозвался Сергеенко и скомандовал: «Экипажам машин надеть скафандры. Водители делать то же, что и я. Смотреть в оба. Начало через 3 минуты». «Внимание!» — Сергеенко положил руки на панель дистанционного управления деформаторами. «Усилить защиту. Готовность к пуску программы минутная. Запись включить». «Включено!» — отозвались голоса с других танков. «Осторожно!» — напомнила себе с экрана Молчанов. «Следить за воздухом! Следить за мной! Внимание! Пуск!» Сергеенко чуть помедлил. Сначала снаружи ничего не изменилось, только вертикально опускающийся крест сразу упал перед городом бесформенной массы и распался на паутины. Потом в раструбах деформаторов замелькали бледные вспышки, очертания предметов вокруг исказились, паутины и кресты в едином движении бросились к городу, закрыли его решеткой своих тел, потом другие их отряды поднялись столбами над баратами землян, несколько крестов подплыло к танкам, и связь с кораблем и станциями нарушилась. «Назад!» — бросил Сергеенко. Диего Вирт дал обратный ход. Танк попятился, и вместе с ним попятились другие машины. «Еще! Еще быстрее!» Мастиф ускорил ход, но в это время паутина спикировала ему под гусеницы, легко пронизав все защитные поля. Танк резко замедлил движение, с трудом преодолевая неожиданную преграду. Диего замутил, тихий звон поплыл в ушах. Он не сразу понял, что говорит ему Сергеенко, потом по движению губ руководителя разобрал слово и бросил танк вперед. Вырвались из нежданных объятий. Других машин не было видно, оказались накрытыми шевелящейся массой паутин. В черте города творилось же что-то невообразимое. Из-за паутин не были видны не только генераторы, но и сам город. Сплошная пульсирующая и искрящаяся стена паутин. «Всем назад! Кораблю! Полный ход!» — скомандовал Сергеенко в микрофон и повторил приказ. 3 танка вырвались из неприятного окружения, и сопровождаемые хвостом паутин помчались по целине к кораблю. Машина Зубавина почему-то стала отставать. Диего Вирт замедлил ход своего танка и выжидающе посмотрел на Молчанова, слабо видимого в малом виоме, потом на Сергеенко. Ему стало казаться, что земля под ними дрожит и дышит. Танк то поднимала, то опускала, как на волнах. Машина Зубавина шла медленно и все больше отставала, пока не остановилась совсем. 2 раза она как-то нелепо подпрыгнула, и Диего понял, что паутины пытаются поднять ее в воздух. «К танку!» — приказал Сергеенко, добавив невнятное ругательство. На огромной скорости они подошли к отставшей машине, и тотчас же 3 или 4 креста и их паутинное окружение переориентировалось на новую цель. Связи не было даже в непосредственной близости от машины Зубавина, и Диего Вирт, потратив минуту на безрезультатные вызовы, ругнулся сквозь зубы и ринулся из кабины в своем зеркальном одеянии вслед за Сергеенко. Со всех сторон их окружали серые призраки, появившиеся неизвестно когда и неизвестно откуда. Они потеснили паутины, кресты, белый свет, залил пространство, и люди вдруг услышали странный звук затихающей басовой струны. В зале центра управления сидели все свободные от работ специалисты, за исключением наблюдателей и дежурных инженеров системы обслуживания и связи. В какой-то момент изображения на экранах стали дрожать и расплываться. Телезонды сильно болтало в воздухе, но изменить что-либо было уже невозможно. «Внимание!» — сказал Сергеенко, едва различимый на малом квадрате системы видения. «Пуск!» Бледные вспышки мелькнули в раструбах деформаторов, потом еще. Изображения города, скал вокруг исказились, подернулись рябью, а из раструбов излучателей срывались уже целые полотнища голубого пламени, и от каждого «ах! Ах!» дергала и кружила телезонды, отголоски ракочущего эха докатились с гор, плясали и метались паутины, пятились танки, сотрясаемые крупной дрожью, пятились кресты и колонны паутин под ними, сбиваясь в распухающий, шевелящийся ком. Аппараты продолжали работать, повинуясь заложенной программе. Они пробили в стене города брешь, и в эту брешь вонзились невидимые потоки силовых полей, отрывающие от тела города черный куб. Город вдруг стал вспухать. Заискрился мириадами алмазных вспышек, тысячи паутин невесть откуда бросились к нему, закрывая своими телами. В воздухе царил невообразимый хаос. Но недолго. Молчанов первый заметил упорядочивание разметанных полков паутин. Все меньше их носилось бесцельно к городу и обратно. Город скрылся под массой тысяч паутин. Деформаторы тоже оказались погребенными под их слоем, а паутины все пребывали и пребывали. Казалось, вся атмосфера загудела и зароилась неисчислимым их множеством. И они, наконец, скрыли от взора и город, и деформаторы, и торопливо уходящие танки, и даже горный хребет. Один за другим гасли экраны. Телезонды прекращали связь, по очереди попадая в возмущающие поля паутин. Изображение изменялось скачками, переключаемое автоматом с одного телезонда на другой. Наконец, осталось одно изображение, передаваемое самым дальним телезондом с высоты 7 километров. Ничего, кроме океана паутин, на нем не было видно. «Связь!» — зарычал Молчанов, бросаясь к пульту. Инженер связи, давно уже охрипший, отпрянул от микрофона. «Сергеенко! Сергеенко! Отвечайте, нужна ли помощь? Нужна ли помощь? Если вы нас слышите...» «Минуту!» Связист вдруг бросился к пульту, отдал распоряжение, и корабль выстрелил целой очередью телезондов, мчавшихся друг за другом на расстоянии менее сотни метров. Это помогло, но мало. Зонды пронизали тучу паутин. Один из них прошел над танком, показав их настоящее положение, и голос Сергеенко пробормотал что-то неразборчивое. «Не понял вас», — начал Молчанов. «Изображение исчезло. Дубль!» — крикнул Молчанов. Автомат переключил прием на другой зонд. Картина открылась уже с другой стороны, высоты и дальности. «Мы разбудили силы, о которых не имели ни малейшего представления», — сказал быстро Бангрин, обращаясь к сидящему на КП станции, к Витинскому и другим. «Надо немедленно возвращать корабль. Ни о каком контакте не может быть и речи». «Да», — согласился Квитинский. «Михаил, Эвальд, как только придут танки, немедленно стартуйте. Возле корабля тоже начинают скапливаться паутины». Молчанов сердито дернул головой. «Не мешайте, танки!» — крикнул наблюдатель. Кораблю мчались два танка, накрытые кучей паутин. Они на полной скорости перевалили гряду холмов, скатились в низину и скрылись из поля зрения. Остальные танки не показались. «Кто пришел?» — спросил Молчанов. — Узнайте, кто пришел. — Машины Мдивания и Шелгунова, — доложил наблюдатель. Свекольников наклонился к Молчанову, сказал ему в спину. — Выпускаю черепаху. — Да, — сказал Молчанов. — Да, да, да. Свекольников направился к двери, и в этот миг случилось непредвиденное. Экран, весь огромный объем которого занимала одна картина, желтый глаз светила, и пелена паутин, скрывшая все до горизонта, вдруг вспыхнул белым светом. Секунду дышал ярким накалом, а затем изображение исчезло. Остался только ровный голубоватый фон холостого режима. Ощутимо дрогнул корпус трансгала. Волна яростного грохота и воя заставила людей вспомнить о звуковой защите. «В районе города взрывы!» — гулко разнесся голос внешнего наблюдателя. «Корабль со всех сторон окружен паутинами, связи с танками нет!» Вем прояснился. Вновь запущенные зонды включились в работу, передача шла от одного из них, самого ближнего к городу. Над сверкающим паутинами полем возносились в небо два туго скрученных из сине-черных дымных столба, расплываясь на пятикилометровой высоте исполинскими зонтиками. Несколько крестов медленно скользило вдоль них, словно изучая качественно новое для них явление, то скрываясь в жарких дымных струях, то появляясь вновь. «Паутины уничтожили деформаторы», — пробормотал Свекольников. «Туда сейчас на километр нельзя подойти из-за радиации. И все же посылай черепаху. Если надо, я сам пойду пилотом. Иди, Миша!» «Не надо больше рисковать», — сказал из оперативного ВИОМа Банглин. «Ни людьми, ни собой. Но там осталось два танка», — начал возмущенный Молчанов. «Позвольте мне решать, рисковать или не рисковать людьми, тяжело», — сказал Свекольников. «Когда придет время». «Подождем еще немного, Эвальд». «Ждать больше Молчанов осекся. Со склонов кинжального хребта катился на город поток гигантских глыб, лавина. Таково было первое впечатление. Потом люди вгляделись и поняли, что это выстреленные неведомой силой тысячи и тысячи любопытников, собравшихся вместе в страшное, неодолимое копье, нацеленное прямо в сердце города. Пронзительный свист, вой, хохот и треск донесся с гор, словно где-то выпустили на волю целый сонм свирепых ведьм и чертей, устроивших на свободе Волгалов пир. Поток достиг границ защищенного паутинами пространства, и первое столкновение породило тяжкий гул, задавивший в себе всю кашу остальных звуков, и странные кроваво-красные вспышки над полем паутин, похожие на уносящиеся ветром языки огня. Один из таких языков дотянулся до зонда, и тот мгновенно рассыпался облаком оранжевого пепла, оборвал передачу. Следующий зонд поднялся на трехкилометровую высоту и вовремя. Как раз под ним, в толще снующих без устали паутин, произошел вдруг неслышимый в общем шуме всплеск. Паутины подбросило вверх, словно в этом месте мгновенно выросла белая опухоль. Опухоль разрослась в гору и лопнула, и люди увидели выползающий из-под слоя камней и паутин черный корпус. Одновременно дрогнула земля. Звездолет качнулся еще более ощутимо, чем при взрыве земных аппаратов. «Черное извержение?» — прошептал кто-то сзади Молчанова. «Не похоже», — засомневался инженер связи. «Корабль к старту!» — приказал Молчанов бледнее. «Готовность по сигналу!» «Готов!» — отозвался командир трансгала Щербаков. Снова дернулся пол в зале. Мучительная дрожь земли передалась ногам людей. Стиснув зубы, Молчанов ждал того момента, когда откладывать старт уже невозможно. Он все еще на что-то надеялся. На что? Сам не знал. Просто какое-то шестое чувство подсказывало ему, что основные события впереди. К тому же Свекольников выпустил таки черепаху, и хотя никому не было известно, кто пилот на машине, Молчанов от души пожелал ему удачи. Единственное, чем он мог помочь в данный момент. В Виоме было видно, как похожая на еловую шишку машина заложила над кораблем пируэт и понеслась к волнующему паутинному морю, скрывшему под собой весь рельеф, кроме растущего черного корпуса. Вот она нырнула в это море, как в воду, в том месте, где должны были просчетом быть танки отставших экспериментаторов, и исчезла из глаз. «Смелый парень», — прошептал инженер связи, опомнился и виноватыми глазами посмотрел на Молчанова. Тот ответил ему страшным взглядом теряющего надежду человека. Корабль трясло и раскачивало все сильней, изображение в главном виоме простреливалось стрелами помех, так что стало трудно различать детали страннейшей из картин Тартара. Рвущийся ввысь из белых вспыхивающих недр паутинного моря, черный, как вход в ад, горный пик. А Молчанов все ждал и вслушивался в рвущий слух и душу грохот, и вместе с ним молча ждали у Виома сотни людей на станции. Два десятка исследователей в корабле ждали Квитинский, Левады и Банглин. «Господи!» — тихонько сказал вдруг странные в его устах слова подошедшие Свекольников. «Ведь есть же предел!» «Вот оно!» — глухо пробормотал в ответ Молчанов и беспомощно оглянулся на Свекольникова. «Надо уходить, Миш, понимаешь? Но там остались два танка, и пилот черепахи, если только он не догадается вовремя вернуться, и Тенишев, и Габриэль Грехов. Что ты молчишь?» На минуту вибрация в зале прекратилась. В Виоме черный конус перестал развиваться и с оглушительным воем пошел трещинами. Кто-то у пульта до конца вывел регулятор звуковой защиты, и в зале стало удивительно тихо. И эта тишина ударила по нервам сильнее любого взрыва, словно в зале взорвалась бомба тишины. Внезапно над городом, вернее, над тем местом, где он недавно стоял, появились непривычного вида серые облака в форме шаров. Изображение в Виоме стало медленно гаснуть, пока снова не остался один бело-голубой фон холостого режима. В зале было так тихо, что слышалось дыхание людей. И вот сквозь эту нереальную тишину люди услышали звук замирающей басовой струны. Взгляд пронизал их. Чей-то пристальный, изучающий взгляд. Сеятель-2. Виом прояснился, появилось изображение местности возле города, но видимое не с телезонда, а с точки, расположенной над одиноко бредущим между скалами человеком в блестящем скафандре. «Грехов! — прошептал Молчанов, меняясь в лице, хотя не мог видеть, кто же это на самом деле. Сгорбленная фигура дрогнула и помчалась навстречу людям. Неведомый источник передачи приближался к поверхности почвы. Вот она закрыла все видимое пространство, расплылась, изображение помутнело, и в виоме медленно проступило знакомое всем лицо Габриэля Грехова. Странное, постаревшее, напряженное. Спекшиеся губы его раскрылись, и он заговорил. Люди замерли. Смысл первых слов не сразу дошел до них. Настолько фантастичными показались они всем. «Прекратите эксперимент», — сказал Габриэль и болезненно усмехнулся. «Прекратите эксперимент, Эвальд. Я знаю, вы слышите меня. Я не сошел с ума и не болен. Я говорю с вами от имени тех, кто исследует жизнь Тартара уже не один век. Я говорю от имени сеятелей, цивилизация которых существует около 10 миллионов лет. Сеятели — это системы энергетических связей, известных вам под названием «серые призраки». Они не готовились к контакту с нами. Так уж получилось, что настала пора вмешаться. Оказывается, мы довольно активные и последовательные люди, и они отдают нам должное, они недооценили нас». И Грехов снова усмехнулся. Странная это была усмешка, снисходительная и сожалеющая. «То, что мы называем городами, это континуум более сложного порядка, чем пространство. Это иная вселенная, та, что предшествовала взрыву, породившему наш мир. То, что смогли сохранить разумные существа той вселенной при прорыве сингулярности около 20 миллиардов лет назад. Любопытники — не что иное, как локальные области, объемы этого континуума, изолированные полем тяготения. Под корой планеты покоится сфера из той же материи. Это все, что удалось им сохранить при взрыве протосолнца. Паутина — это автоматические устройства, связывающие нашу и их вселенные и охраняющие города от разрушения. Причина же вынужденного контакта в том, что наше появление здесь, на Тартаре, изменило условия существования городов. Мы не владеем теми видами полей, которые не приводят к их дестабилизации. Даже тщательное капсулирование городов, а иногда и наших аппаратов, вспомните звездолет Тенишева, не помогает. Города распадаются, так как энергопотенциал нашего пространства-времени в миллионы раз ниже. Паутина не успевает за нами, а мы, не ведая того, уничтожаем мир, населенный самыми древними из существ. Мы уничтожаем проразум. И если наше присутствие на планете продлится долго, может вспыхнуть квазар, который уничтожит не только пылевое облако, но и всю галактику. Вот почему присутствие наше на Тартаре крайне нежелательно. Мы действуем быстро, а быстрое действие не гарантирует верной мысли. Грехов слабел буквально на глазах. Передохнув, продолжал. «Сеятели, изучающие мир Тартара, ушли от нас в развитие на миллионы лет. Страшные цифры. Миллионы лет! Но цивилизация Тартара, мир Тартара, насчитывает десятки миллиардов. Я не знаю, обладают ли сеятели чувством юмора, но, вероятно, наши попытки осмыслить жизнь Тартара должны казаться им смешными. Контакты же с нами им практически неинтересны и невыгодны с той точки зрения, что они живут гораздо быстрее. Я кончил. Время мое истекло. Повторяю, уходите с планеты. Я знаю, я сам это пережил, это обидно и неправдоподобно, но уходите. Если они, сеятели, прошедшие путь в 100 000 раз более длинный, не могут полностью постичь эту жизнь, то не сможем и мы. И еще. Излучение тина опасно для всех существ биологического цикла, основанного на воспроизведении сложных материальных комплексов, молекул. Это их слова. Прощайте. Ты слышишь меня, Полина? Лицо Грехова осунулось, глаза потухли, губы произнесли еще раз «слышишь?» И Виом опустел. «Черепаху!» — отрывисто приказал Молчанов, наверное, единственный, кто не потерял в общем смятении присутствие духа. Свекольников кинулся из зала, за ним еще несколько спасителей. И в это время наблюдатели доложили, что серые призраки оставили у корабля 2 танка экспериментаторов и человека в скафандре. Сеятели не забыли никого. 6 минут, — сказал Квитинский, — 6 минут контакта, а в них миллиарды лет. Корабль Молчанова стартовал с планеты и подходил к станции, стыковочное поле подхватило его и подтянуло к трубе перехода, где уже дежурила группа врачей. «Жестокость правды», — с тоской сказал Банглин, глядя на пушистый шар Тартара, струивший мягкий пепельный свет на лица людей. «Пусть все наши попытки познания кажутся им смешными, пусть. Мне не обидно. Мы будем падать и расшибаться, и я не вижу иного пути. Я только задаю себе вопрос, под силу ли? Не нам, потомкам нашим понять цивилизацию, невообразимо далекую по всем параметрам жизни и смерти. Решить проблему, которую не смогли решить сеятели. Они, которые прошли путь в тысячи раз больше, чем возраст земной культуры. «Я не знаю», — тихо отозвался Квицинский. «Но я надеюсь». «Кто может сказать?» — думал он, вспоминая лицо Грехова. «Кто знает? Если Вселенная пульсирует и каждые 20 миллиардов лет формируется заново в неистовом взрыве протосолнца, чтобы потом пройти через красные и фиолетовые смещения и снова взорваться, то, возможно, в каждой из рождающихся Вселенных разум, подобный нашему, не раз будет задумываться над чудом начала и конца всего сущего. Кто мы перед лицом вечности? Что мы умеем? Страдать и бороться. Страдать и бороться. Может быть, это и есть единственно правильный путь? Падать, вставать и через муки и боль идти вперед. Сквозь наступившее молчание люди в зале услышали эхо шагов нескольких человек. Шаги замерли у полуоткрытого входа в зал. Дверь растаяла совсем, и в зал вошли несколько человек, впереди Молчанов. «Где врачи?» — спросил он таким тоном, что все невольно подались вперед. Маленькая женщина бросилась к нему, остановилась в нерешительности. «Они уже там», — тихо и виновато сказал Квицинский. «Все, кто нужен». Молчанов повернулся к Полине, но прямого взгляда женщины выдержать не сумел, отвернулся. «Ничего», — глухо проговорил он, — «ничего». И устало, очень устало, волоча ноги, подошел к огромному объему главного обзорного виома. Станция уплывала в тень планеты. Гасли один за другим серебристые обручи заката. Надвигался холод беззвездной и безлунной ночи пылевого облака. И Молчанов вдруг ощутил бездну, не бездну пространства, бездну человеческих тревог и страданий, через которую прошло и пройдет еще человечество, бездну страданий и тревог, без которых немыслим путь в будущее. И показалось ему, будто все 20 миллиардов человек Земли стоят за его спиной. Конец первой книги.